Выше жизни. Часть первая. Глава первая. Большая площадь в Брюгге обыкновенно пустынная, так как ее пересекают только редкие прохожие, бедные, случайно попадающие сюда дети, немногие священники и монахини. Вдруг наполнилась неопределенными группами, точно черными островками на ее сером фоне. Образовывались отдельные кружки. На первый октябрьский понедельник в 4 часа было назначено состязание коррельянеров. Место городского коррельянера было свободно после смерти престарелого Бавона де Восса, с честью занимавшего его в течение 20 лет. По обычаю, нужно было позаботиться об этом, устроив в этот день публичное состязание, чтобы собравшийся народ, так сказать, сам решил и заранее приветствовал победителя. Вот почему был назначен понедельник, этот день недели, когда работы кончаются в полдень. Точно он еще является продолжением воскресного отдыха. Таким образом, избрание на самом деле могло бы быть народным и единодушным. Разве несправедливо было, чтобы коррельянер был избран именно таким путем? Игра колоколов действительно является народную музыкою. В других странах, в полных кипучей жизни столицах, только фейерверк создает настоящее народное празднество, обладает волшебным свойством возбуждать души. В этой мечтательной Фландрии, среди сырых и не поддающихся огненной силе туманов, его место занимают колокола. Это фейерверк, которому прислушиваются. Огненные снопы, ракеты, вспышки пламени, тысячи искр звуков, также освежающих воздух для полных ясновидения глаз, руководимых слухов. Народ все еще прибывал. Из всех соседних улиц Рю-Олена, Рю-Фламанд приходили толпы, присоединявшиеся беспрестанно к образовавшимся раньше группам. Солнце уже заходило в эти короткие дни начала осени. Как раз на площадь спустился от него янтарный луч, еще более нежный от того, что он был близок к концу. Мрачное здание крытого рынка, его суровый четырехугольник, его таинственные стены, точно созданные из одежд ночи, казались покрытыми медную окисью. Что же касается башни, очень высокой и поднимавшейся над крышами, то она могла еще пользоваться полным светом заходящего как раз против нее солнца. На черном базисе она казалась совсем розовой, точно румяной. Свет переливался, играл, проходил по ней. Он обрисовывал столбики, готическую арку окон, ажурные башенки, все неровности камня. Затем он разливал по ней нежные полосы, светлые ткани, точно знамена. От света массивная башня казалась точно движущейся, как бы текущей. Обыкновенно она нагромождала свои темные камни, в которых были скрыты мрак, кровь, подонки и пыль веков. Теперь же заход солнца отражался в ней, как в воде, а находящийся посредине круглый, весь из золота циферблат, казался как бы вторым солнцем, его отблеском. Весь народ устремлял глаза на этот циферблат в ожидании назначенного часа, тихо и почти молча. Толпа является суммой свойств, которые господствуют в отдельном человеке. В душе каждого представителя этой местности больше всего преобладает молчание. К тому же люди всегда охотно молчат, когда ждут чего-нибудь. Однако жители города и предместий, богатые и бедные, стекались сюда, чтобы присутствовать на состязании. Окна были полны любопытных, равно как и все уступы в остроконечных домах на большой площади. Последняя казалась пестрой, красиво движущейся. Золотой лев на доме Бушут сверкал в то время, как старинный фасад дома, к которому он был прикреплен, выставлял свои 4 этажа, свои освещенные солнцем кирпичи. Против него на дворце губернатора выделялись каменные львы, геральдические стражи старого фламандского стиля, восстановившего там чудную гармонию серых камней, цветных окон и тонких шпицев. На площадке готической лестницы сидели под малиновым балдахином губернатор провинции, городские власти в официальных костюмах с галунами, чтобы придать блеск этой церемонии, связанной с самыми старинными и дорогими воспоминаниями Фландрии. Час состязания приближался. Беспрерывно раздавались громкие удары самого большого колокола на башне. Это был колокол победы траура, славных событий и воскресных дней, отлитый в 1680 году, находящийся там, наверху, с этих самых пор. Его удары, точно биение огромного красного сердца, отмечали внутри башни течение времени. В продолжение часа колокол точно обращался ко всем горизонтам, созывал. Затем удары внезапно стали медленнее, реже. Наступила полная тишина. Стрелки на циферблате, постоянно ищущие одна другую, и затем снова обращающиеся в бегство, казались теперь циркулем. Еще одна или две минуты, и настанет 4 часа. Тогда среди безмолвия, созданного замолкшим колоколом, раздался нерешительный мотив, точно щебетание птиц, пробуждение гнезда, едва уловимые мелодические арпеджио. Толпа слушала. Некоторые подумали, что состязание уже началось, но это была только механическая игра колоколов, производимая медным цилиндром, поднимающим молотки и действующим по системе музыкальных ящиков. Кроме этого, колокола приводятся в движение также и клавишами. И вот именно этот вид игры все вскоре должны были услышать, когда начнется состязание музыкантов. Пока колокола играли автоматически, обычную прелюдию перед звоном каждого часа, точно воздушную вышивку, букет звуков, брошенных на прощание удаляющемуся времени. Не в этом ли и состоит основание самой игры колоколов доставить немного радости, чтобы ослабить меланхолию времени, которая умирает в тот же миг? По воздуху разнеслись 4 удара, продолжительных, сильных удара, на большом расстоянии друг от друга, непоправимых, как будто прибивших крест в воздушном пространстве. 4 часа! Это был час, назначенный для состязания. В толпе стало замечаться движение. Что-то вроде нетерпения стало овладевать ею. Вдруг на балконе крытого рынка, недалеко от кронштейна, украшенного скульптурными изображениями ветвей и бараньих голов, где мечтает статуя Мадонны, на том самом балконе, откуда во всякую эпоху объявлялись законы, приказы, мирные трактаты и постановления общины, показался Герольд, одетый в пурпур, точно предсказатель будущего, и объявивший через рупор состязание коррелионеров в городе Брюгге открытым. Толпа затихла, поглотила в себе весь свой ропот. Только некоторые знали подробности. На состязание были записаны музыканты из городов Мехелена, Ауденарде, Херентальса и еще другие, которые, быть может, откажутся, не считая еще случайных, так как всем было предоставлено право записываться до последней минуты. После объявления с высоты балкона большой колокол быстро ударил 3 раза, как 3 удара ангелус. Это было начало испытаний первого конкурента. Действительно, сейчас же игра колоколов как бы нерешительно потрясла воздух. Это не была прежняя механическая игра. Теперь ощущалась свободная и прихотливая игра, вмешательство человека, пробуждающего колокола, один за другим, приводящего их в движение, сдерживающего и ласкающего, ведущего их впереди себя, как стадо. Начало было вовсе не дурным, но за ним последовал какой-то беспорядок. Казалось, точно один колокол упал, а другие обратились в бегство или отреклись. Второй отрывок был исполнен лучше, но выбор был неудачен. Это было попурри из каких-то собранных вместе, как одежда Орликина, арий, музыка, имевшая характер какого-то акробатического упражнения наверху башни. Народ ничего не понял и остался холоден. Когда игра кончилась, послышались жидкие аплодисменты, точно шум вальков на берегу реки. После перерыва большой колокол снова прозвонил свои 3 удара, заиграл второй конкурент. Казалось, что он гораздо лучше владеет инструментом, но он сейчас же заставил колокола передавать рев Марсельезы и библейские мелопеи английского гимна. И здесь успех был средний. Разочарованный народ начал думать, что никогда нельзя будет заменить престарелого Бавона де Воса, который столько лет играл на колоколах так, как это было нужно. Следующее испытание было более тяжелым. У этого конкурента была странная идея — сыграть отрывки из опереток и кафе шантанных мотивов в быстром и отрывистом темпе. Колокола прыгали, кричали, смеялись, точно падали стремглав, имея вид немного пьяных и безумных. Можно было бы подумать, что они подняли свои бронзовые юбочки, переваливались в циничном канкане. Народ был сначала удивлен, затем рассержен тем, что музыкант заставлял делать и говорить эти добрые столетние колокола. У всех было ощущение кощунства. По направлению к башне поднялись шиканье в порыве негодования. Тогда два уже записанных конкурента испугались и отказались. Состязание положительно было неудачно. Неужели нужно было отложить избрание нового коррельянера? Но до тех пор Герольд должен был снова показаться и спросить, не угодно ли еще кому-нибудь принять участие в состязании. После этого обращения к народу раздался крик, и в то же время кем-то был сделан жест в первых рядах собравшейся толпы. Через минуту древняя дверь проскрипела на своих петлях, человек вошел. Толпа заволновалась, стала беспокоиться, что-то разглашать. Никто ничего не знал. Что должно произойти? Разве состязание окончилось? Разумеется, ни один из выслушанных конкурентов не будет избран. Может быть, неожиданно кто-нибудь еще записался? Каждый узнавал, поднимался, спрашивал соседей, смотрел по направлению к балкону и площадкам башни, где трудно было различить, были ли это человеческие силуэты или вороны. Вскоре большой колокол прозвонил еще раз свои три удара, предварительный знак, традиционный залп, возвещающий нового музыканта. После того, как толпа ждала и отчаялась, она лучше прислушивалась, в особенности потому, что на этот раз колокола, играя нежно, требовали большого молчания. Начало было тихим, неясным. В нем не различались отдельные колокола, чередовавшиеся или смешивавшиеся, но слышался целый стройный бронзовый концерт, как бы очень далекий и очень старый. Мечтательная музыка. Она приходила не из башни, но гораздо дальше, из глубины неба и глубины времен. Этому музыканту пришла мысль сыграть древние рождественские песни, фламандские рождественские напевы, создавшиеся в народе и являющиеся его отражением. Это было серьезно, немного печально, как все то, что пережило века. Это было очень старо и, между тем, понятно даже детям. Что-то очень отдаленное, очень неопределенное, точное, происходящее на границе безмолвия, но воспринятое всяким, перешедшее в душу каждого. Глаза у многих затуманились, так что нельзя было понять, были ли это слезы или тонкие серые капли звуков, входившие туда. Весь народ был потрясен. Безмолвный и задумчивый он чувствовал, как развертывается по воздуху туманная нить его мечтаний, и ему нравилась именно эта туманность. Когда окончилась серия старых рождественских напевов, толпа оставалась одну минуту безмолвной, как будто она проводила в мыслях, в царстве вечности, добрых предков, какими были на этот раз колокола, пришедшие передать им историю прошлого и запутанные рассказы, которые каждый может окончить по-своему. Затем раздался взрыв криков, отражавших общее волнение, выражение радости, которые неслись кверху, достигали этажей, громоздились, как черный плющ на башню, доходили до нового коррельянера. Это был неожиданный конкурент, случайный, появившийся в последнюю минуту. Огорченный посредственностью состязания, он вдруг поднялся на башню, в стеклянную комнату, где он часто навещал своего друга, престарелого Бавона де Воса. Не он ли теперь должен был заменить его? Что делать? Надо было заиграть другой отрывок. Рождественские напевы — это были маленькие старушки, попадающиеся на дорогах истории, монахини, коленопреклоненные на краю воздуха. При помощи их народ, ожидавший там внизу, возвращался к лучшим временам своей славы, к кладбищу своего прошлого. Он готов был теперь на героический поступок. Музыкант вытер лоб, сел за клавиши, приводившие его в смущение, как церковный орган, с педалями для больших колоколов, в то время как маленькие приводились в движение проволоками, поднимающимися от клавишей, точно нити для плетения музыки. Колокола снова начали играть. Послышалась песнь о фландрском льве. Старая народная песнь, известная всем, не безымянная, как сама башня, как все, что заключает в себе целую расу. Столетние колокола словно молодели, повествуя о доблести и бессмертии Фландрии. Это был действительно призыв льва, пасть которого, как у льва священного писания, была полна пчел. Некогда каменный геральдический лев возвышался на башне. Казалось, что он вернется вместе с этим пением, столь же древним, как и он сам, и выйдет из башни, как из пещеры. На большой площади, при заходящем солнце, зажигавшем свои последние огни, золотой лев на доме Бушот казался сверкающим, живым, а напротив каменные львы у дома губернатора увеличили свою тень, падавшую на толпу. Фландрский лев. Это был крик славы гильдии и торжествующих корпораций. Его считали как бы навсегда спрятанным в сундуках, окованных железом, где сохранялись хартии и привилегии древних князей в одном из залов башни. И вот теперь старая песнь воскресла. Фландрский лев. Песнь, напоминающая своим ритмом движение народа, похожая по размеру на мелочи, одновременно воинственная и человечная. Точно лицо взобрали. Толпа слушала, задыхаясь. Никто даже не знал, звонили ли это колокола, и каким чудом 49 колоколов в башне сливались в один, исполняя песнь единодушного народа, в которой серебристые колокольчики, тяжелые колеблющиеся колокола казались теперь детьми, женщинами в плащах, героическими солдатами, возвращающимися в город, который считался мертвым. Толпа не ошибалась. Как будто желая идти вперед, в этой процессии прошлого, воплощавшейся в пение, она запела, в свою очередь, благородный гимн. Это распространилось по всей большой площади. Каждый присутствующий запел. Пение людей шло в воздухе навстречу пению колоколов, и душа Фландрии разливалась, как солнце, среди неба и моря. Это эпическое опьянение на один момент возбудило молчаливую толпу, привыкшую к безмолвию, примирившуюся с спокойствием города, неподвижными каналами, серыми улицами и с давних пор полюбившую меланхолическое очарование отречения. Впрочем, древний героизм дремал в народе. Искры скрывались в неподвижности камней. Внезапно кровь во всех жилах потекла быстрее. Как только замолкла музыка, сверкнул неожиданный, всеобщий, живой и безумный энтузиазм. Крики, возгласы, протянутые руки над головами, приветствия. «Ах, чудесный музыкант!» Это был герой, посланный провидением из рыцарских романов, пришедший последним под непроницаемую бронёю и одержавший победу в турнире. Кто же был этот человек, неожиданно появившийся в последнюю минуту, когда состязание уже казалось безрезультатным после плачевного опыта первых музыкантов? Только некоторые, близко стоявшие к башне, могли заметить, когда он скрылся за дверью. Никто не знал его и не мог выяснить его личность. Но вот Герольд, одетый в пурпур, снова появился на балконе и в свой звонкий рупор крикнул: «Жарис Борлют!» Это было имя победителя. Жарис Борлют. Имя как бы упало, слетело вниз, с высоты башни на черные ряды присутствующих. Затем поднялось, полетела, перелетала, передавалась от одного к другому, с одной волны на другую, как чайка в море. Через несколько минут дверь здания крытого рынка широко раскрылась. За Герольдом, одетым в пурпур, шел человек, имя которого было в эту минуту у всех на устах. Герольд раздвинул толпу, образовал дорогу, чтобы проводить музыканта-победителя до лестницы дворца, где восседавшие городские власти должны были передать ему назначение. Все расступились, как перед кем-нибудь, кто выше их, как перед епископом, когда он во время процессии несет реликвию святой крови. Жарис Барлют. Имя продолжало летать по большой площади, ударяясь о фасады, окна и даже шпицы, повторяемое до бесконечности, уже знакомое всем, точно оно было написано им самим на открытом воздухе. Между тем победитель, дойдя до площадки готической лестницы, был любезно встречен губернатором, городскими властями, которые, подтверждая всеобщее признание, подписали перед ним его назначение на должность городского корельонера. Затем они передали ему как награду за его победу и удостоверение его должности ключ с железными украшениями, тяжелыми стальными арабесками, ключ величественный, как посох. Это был ключ от башни, куда отныне он один мог входить, когда захочет, как будто он жил там или был ее владетелем. Победитель, получив этот живописный дар, вдруг ощутил меланхолию, следующую всегда за каждым праздником, чувство одиночества и непонятное волнение. Ему показалось, что он взял в руки ключ от своей гробницы.